Гаврила Ардельонович справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него, когда он шагал мимо нее крупными шагами. Наконец он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице «палка о двух концах». Наверху опять послышался шум. «Идешь?» — обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места. «Подожди, посмотри-ка это». Он подошел и кинул пред нею на стул маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. «Господи!» — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно 7 строк. «Гаврила Ардельонович, убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаю спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желала бы встретить вас завтра, ровно в 7 часов утра на зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи. Варвара Ардельонна, которая непременно должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. А.Е. «Поди, считайся с ней после этого», — развела руками Варвара Ардельонна. Как не хотелось пофанфаронить в эту минуту Гане. Но не мог же он не выказать своего торжества. Да еще после таких унизительных предреканий Ипполита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости. И это в тот самый день, когда у них объявляют о помолвке? Поди, считайся с ней после этого. «Как ты думаешь, о чем она завтра говорить собирается?» — спросил Ганя. «Это все равно. Главное, видеться пожелала после 6 месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя. Что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это важно. Слишком это важно. Не фанфаронь опять, не дай опять промаха, но и не струсь, смотри. Могла ли она не раскусить? Зачем я полгода таскалась туда? И представь, ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала. Я ведь и зашла-то к ним контрабандой. Старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, и прогнала бы. На риск для тебя ходила. Во что бы то ни стало узнать». Опять крик и шум послышались сверху. Несколько человек сходили с лестницы. «Ни за что теперь этого не допускать!» — вскричала Варя в попыхах и испуганная. «Чтобы и тени скандала не было! Ступай, прощения проси!» Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала. Она хотела было бежать за ним, но Птицын удержал ее. «Вы только еще более поджигаете его этим», — говорил он ей. «Некуда ему идти. Через 1/2 часа его опять приведут. Я с Колей уже говорил, дайте подурачиться». «Чего куражитесь-то? Куда пойдете-то?» — закричал Ганя из окна. «Идти-то вам некуда! Воротитесь, папаша!» — крикнула Варя. «Соседи слышат!» Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул. «Проклятие мое дому сему!» И непременно на театральный тон пробормотал Ганя, со стуком запирая окно. Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты. Когда Варя вышла, Ганя взял со стола записку, поцеловал ее, прищелкнул языком и сделал антраша.